Было уже темно, на ощупь старик все сделал неловко. Тихое шипение сообщало, что он причиняет боль. Он на ощупь разыскал плащ, накрыл раненого и после этого продолжил разговор. «Тебя все-таки поймали», — посетовал старик. «Ты давно знаешь Клеверина?» «Давненько. Ему можно доверять?» «Им никому нельзя доверять». «Вот и я так думаю, почему они не ушли?» «Собираются здесь построить свою столицу». «Уже? Сколько меня не было?» — ты сказал. 3 года. Куда ты пропала? Я был на горе. К утру нужно выбраться отсюда. Я знаю дверь, через которую нам лучше всего уйти. Ты плавать умеешь, старик?» «Умею». «Через лес нам не исчезнуть, они наставили повсюду зеркал. А к утру они осмотрят вещи, найдут перчатки и зеркало. Вот тогда Клеверин совсем нас предаст. Он не будет помогать беглому арбитру. Одно дело судить солдата, совсем иное беглого арбитра. Нужно переплыть озеро каменным кольцем. Там единственная нормальная дверь, я выведу тебя. У тебя отобрали все вещи, оружие, тебя высекли, что встать не можешь. Как выбраться из клетки? Оружие мы добудем в лагере на случай, если придется драться на той стороне. Ты много рассказал Клеверину обо мне. Почти все. Про то, что ты странно себя ведешь, про гору. Я думал, он не такой, как они все. Он родил за старой традицией. Он не предал твоему рассказу значения, быть может, пока не увидел, что мы близко знакомы. Он затолкал тебя сюда, чтобы ты не мешал его планам, и не предупредил меня, чтобы его не связали со мной и тебя не видели рядом со мной. Для тебя это опаснее некуда, пока ты для всех знакомый дезертира и сам дезертир. А я дезертир, а не странник. Как себя поведет наш знакомый Клеверин, предсказать сложно. Он понимает, в отличие от других, что значит пропустить меня через дверь. Ой, братец Лис, сделай со мной что хочешь, только не бросай меня в терновый куст. Последняя фраза показалась старику бредом. И что это значит? Спросил старик. Появилась возможность заполучить силу, и у Клеверина, как у всякого жреца, уснула совесть. Опять я слышу о силе, возразил старик. Сила, что это? Когда впервые я сказал тебе, что это место заколдовано, тебе стало весело. И теперь ты говоришь о силе, что было на горе. Прозрение, старик. Столь редкое для меня состояние. Может, хоть как-нибудь, хоть на свой манер объяснишь мне, чего это я не понимаю, сказал старик, что они тут застряли, чего ищут. О какой силе все говорят? И так озабочены, что словно разум им изменил. Сколько вопросов сразу, раздался смешок из-под плаща. Хорошо, я объясню. Каждый смертный в этом мире уверен, что нынешний владыка когда-то давно убил странника. И только этот народ знает наверняка, что он не получил и части той силы, которую странник обладал. И эта сила, по их глубокому заблуждению, заключена тут, в этих местах. Ты это знал? Что это такое, я слышал прежде, сказал старик. Вот и Клеверин был убежден, что сила где-то тут. Старый владыка дал им ложное знание о силе, зная их алчное желание властвовать. Я, пожалуй, одобряю эту хитрость. За тысячелетия они не смогли раскрыть этот обман. А нынешний владыка усугубил ситуацию, дав им ложное убеждение, что убил странника. Именно здесь, на озере у каменных колец. А это всего лишь старое место, где когда-то стоял дворец старого владыки. Скала — это колодец, а он так искривляет пространство, что меняет течение сил в озере и дальше по лесу. Тут полно брешей, которые принято называть дверями. В результате этой путаницы они убеждены, что тут заключена великая сила. Они ставят зеркала, которые еще искривляют пространство и образуют новые бреши. Так в искусственных дверях гибнут их солдаты. Они тут ищут возможности быстро проникать в любую точку пространства, как это может делать владыка, великий или странник. Но они хотят большего. Открывают дверь в любом месте. Что ж, задача понятная, но недостижимое, так как противоречит естественным законам мироздания. Но это их не пугает. Это не война. Так они условно называют завоевание этого мира. Так они испытывают двери на солдатах, обещая им лучшую участь по ту сторону дверей. А они там просто гибнут. Ты видел когда-нибудь, чтобы кто-то возвращался? Я за ними не наблюдал, сказал старик. А я наблюдал, никто не вернулся. Один из сотни пройдет в естественную брешь, и эти двери уже помечены. Искусственная дверь искажает пространство и никуда не ведет. Там исчезновение. Поэтому если меня сочтут поутру арбитром, меня тут же приговорят к смерти. Солдат-дезертир может выбрать дверь. Скорее всего, выберет, наверное, неверную, но если ему повезет, окажется в другом месте, свободным. У арбитра выбора не будет. Арбитры все знают об обмане. Такой предатель опаснее простого дезертира. Его наверняка запихнут в искусственную брешь, где он погибнет. «Да откуда тебе все это известно?» — удивился старик. «Ты ж ничего не знал, когда явился сюда. Ну куда там о владыке и силе? Ты, выходит, за 3 года узнала такое, чего никто не знает. Там, на горе. А говоришь, незаколдованное место. Даже Клеверин, а он известный знаток старины, многого чего не понимает». «Клеверин, кажется, понял другое», — сказал он. «Сегодня Клеверин увидел странника Бореля. И теперь он знает, что владыка его не убил. А значит, рассказ о силе — это ложь». «Твоей силы-то нет?» — удивился старик. «Есть, только она не принадлежит конкретному месту или владыке, как здесь принято думать». «Ты говоришь так, словно знаешь, где она». «Знаю». «А Клеверин знает?» «Возможно. И к утру он придумает, как это проверить. Вот чего он точно не допустит, это чтобы меня пропустили в двери. Поутру, как выберемся, не отходи от меня. Если попадешься снова, Клеверин получит рычаг для шантажа. Он знает мою слабость, я защищаю смертных. Мне верно не хотелось бы, чтоб ты погиб». «Так ты Клеверина, выходит, помнишь? А говорила, что забыла все». «Клеверина? Его имя само выскочило, так бывает. Я ему не верю, потому что вообще не доверяю жрецам. А зачем Клеверину сила? Да что он будет делать с ней? Такая-то сила не подвластна смертным», — сказал старик уверенно. «Хорошо, что ты это понимаешь. Я ж смертный. На моем веку смертные, зная, как пользоваться этой силой, изводили великих. Эта сила растворена в пространстве, она повсюду. Она извечная и творящая. У владык и владычиц, великих и странников, умелых и знающих смертных, есть способность ее аккумулировать и использовать. Смертный тоже это может в определенных пределах. В границах мира это не только способность создавать, это еще и власть». «А они тут все помешаны на власти», — тяжело вздохнул охотник. «Поэтому нам отсюда лучше удрать». Старик посмотрел в темноту. «Уйти из клетки? Она забыла, что лежит избитая на полу? Она?» Старик усомнился, что теперь считает ее девушкой. «Странник?» Он нахмурился, вспомнив, что почти напротив висит шкура, и спросил. «А ты шкуру-то видела?» «Угу. Не поймал я зверя. Столько лет тут провел. А они его на лету». «Да, жалко», — раздался печальный вздох. Старик нахмурился еще больше. «Жалеет чудовище?» «Ты жалеешь его?» — спросил он. «Он меня защищал. Если б не он, не залезть мне на гору. И в колодец он меня столкнул. Не дам глумиться. Стащу шкуру, утоплю в озере. Ты в своем уме нашла, чего жалеть? Дурно они с ним расправились. Не по-доброму, но я об этом зверюге сокрушаться не буду. Все зло от него — это только подтверждает, что они сильнее этого зверя. Дурное дело нехитрое. Ничего, подождем до утра». Несколько злорадно протянул хриплый голос из-под плаща.